Ну, взрезали грудь и кожу задрали на лицо. Лизавета Федоровна Елагина выдана была в Озерную за Харлова весною. Она была красавица, круглолицей и невысока ростом, Матрена в Татищевой. На Озерный Харлов выслал жену свою 4 дня перед Пугачевым, а пожитки свои, все добро, спрятал в подвале у Киселева. Пугачева пошли казаки встречать за 10 верст. Харлов, хмельной, остался с малым числом гарнизонных солдат. Он с вечеру начал палить из пушек. Белов, услышав пальбу из Чесноковки, 15 верст, и воротился, полагая, что Пугачев уже крепость взял. Поутру Пугачев пришел. Казак стал остерегать его. «Ваше высокое величество, не подъезжайте, не равно из пушки убьют». «Старый ты человек», — отвечал ему Пугачев, — «разве на царей льются пушки?» Харлов приказывал стрелять, никто его не слушал. Он сам схватил фитиль и выстрелил по неприятелю. Потом подбежал и к другой пушке. Но в сие время бунтовщики ворвались. Харлова поймали и изранили. Вышибленный ударом копья глаз у него висел на щеке. Он думал откупиться и повел казаков к избе Киселева. «Кум, дай мне 40 рублей», — сказал он. «Хозяйка все у меня увезла в Оренбург». Киселев смутился. Казаки разграбили имущество Харлова. Дочь Киселева упала к ним в ноги, говоря: «Государь, я невеста, этот сундук мой». Казаки его не тронули. Потом повели Харлова и с ним 6 человек вешать в степь. Пугачев сидел перед релями, принимал присягу. Гарнизон стал просить за Харлова, но Пугачев был неумолим. Татарин Бигбай, осужденный за шпионство, взошед на лестницу, спросил равнодушно: «Какую петлю надевать?» «Надевай, какую хочешь», — отвечали казаки. «Не видал я сам», — а говорили другие, будто бы тут он перекрестился. Пугачев был так легок, что когда он шел по улице к магазинам, то народ не успевал за ним бегом. Он проезжал по Озерной к жене в Яицк, останавливался обыкновенно у казака Полежаева, коего любил за звучный голос, большой рост и проворство. Под Илецким городком хотел он повесить Дмитрия Корницкого, пойманного с письмами от Симанова к Рейнсдорпу. На лестнице Корницкий, обратясь к нему, сказал: «Государь, не вели казнить, вели слово молвить». «Говори», — сказал Пугачев. «Государь, я человек подлый, что прикажут, то и делаю. Я не знал, что написано в письме, которое нес. Прикажи себе служить, и буду тебе верный раб». «Пустите его», — сказал Пугачев. «Умеешь ли ты писать?» «Умею, государь, но теперь рука дрожит». «Дать ему стакан вина», — сказал Пугачев. «Пиши указ в рассыпную». Корницкий остался при нем писарем и вскоре стал его любимцем. Уральские казаки из ревности в Татищевой посадили его в куль, да бросили в воду. «Где Корницкий?» — спросил Пугачев. «Пошел к матери, по Яику», — отвечали они. Пугачев махнул рукой и ничего не сказал. Такова была воля яицким казакам. В Озерной. В Берде Пугачев был любим, его казаки никого не обижали. Когда прибежал он из Татищевой, то велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, дабы драки не учинилось. Вино хлынуло по улице рекою. Оренбургцы после него ограбили жителей. Старуха в Берде. Пугачев на Дону таскался в длинной рубахе турецкой. Он нанялся однажды рыть гряды у казачки и вырыл 4 могилы. В Озерную знал он одну дончиху и дал ей горсть золота. Она не узнала его. По наговору яицких казаков велел он расстрелять в Берде Харлову и 7-летнего брата ее. Перед смертью они сползлись и обнялись. Так и умерли. И долго лежали в кустах. Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги. Когда под Татищевой разбили Пугачева, то яицкие прискакали в Озерную израненные, кто без руки, кто с разрубленной головой, 12 человек, кинулись в избу бунтихи. «Давай, старуха, рубашек, полотенец, тряпья!» И стали драть да перевязывать друг у друга раны. Старики выгнали их дубьем, а гусары галицинские и корфа, знак вопроса, так и режут по улицам, да мясничат их. Когда разлился яик, тела поплыли вниз. Казачка Разина, каждый день прибредший к берегу, пригребала палкой к себе мимо плывущие трупы, переворачивая их и приговаривая: «Ты ли, Степушка, ты ли мое детище? Не твои ли черные кудри свежа вода моет?» но видя,